Как усилить позитивные сигналы, поступающие от внешнего мира? Теперь перейдем к очень важной теме. Как извлечь из наших ресурсных состояний максимум ресурсов для превращения их в полноценные источники силы и возможностей? Как нетрудно догадаться, делать мы это будем с использованием уже имеющихся у нас знаний о репрезентативных системах. Главное, чему мы должны научиться для этого – изменять в своем восприятии те сигналы от внешнего мира – визуальные, аудиальные, кинестетические, которые и сформируют для нас образ того или иного события. Эту способность изменять данные сигналы важно развить, так как она будет необходима нам для всей дальнейшей работы по методу НЛП. На первый взгляд может показаться, что выполнение данной задачи нереально. И как это можно изменить сигналы, поступающие к нам из внешнего мира? Но давайте вспомним один из основных постулатов НЛП, который гласит, что мы имеем дело не столько с внешним миром как таковым, сколько с собственным восприятием. Наши органы чувств получают эти внешние сигналы, перерабатывают их, после чего они оцениваются мозгом. То, с чем мы в итоге имеем дело, это и есть оценка мозгом получаемых сигналов, а не сами сигналы. Но если мы имеем дело с собственным восприятием, то мы вольны менять его. Наше восприятие – это то, над чем мы властны. Меняя восприятие, мы меняем воздействие на себя тех или иных сигналов. Меняя это воздействие, мы меняем картину мира. Например, образ того или иного события, важного для нас. Меняя этот образ, мы можем поменять свое отношение к нему. Как следствие, свое поведение, те решения, которые мы принимаем, те последствия, которые мы получаем от события. В наших силах сделать эти последствия гораздо более благоприятными, чем они могли бы быть, не поменяем и сам образ события. Давайте начнем с того, что убедимся. Мы действительно можем менять восприятие сигналов от внешнего мира – визуальных, аудиальных и кинестетических. Это сделать очень просто. Посмотрите на любой предмет, который находится сейчас поблизости от вас. Лучше, чтобы это был предмет, который вам нравится – ваза, книга, настольная лампа, чашка чая, яблоко. Все что угодно, что не вызывает у вас отторжения. Посмотрите внимательно на этот предмет, а затем закройте глаза и попробуйте представить его таким, каким вы его только что видели. Вы заметите, что это нетрудно. Только не надо пытаться увидеть образ так же ярко и четко, как на картине или киноэкране. Вы воспринимаете лишь свое представление об этом образе и видите его в воображении, внутренним взором, а вовсе не как наяву. Теперь представьте, что образ отдаляется от вас. Вы мысленно отодвигаете его все дальше, и он уменьшается в размерах. И вот вы видите предмет совсем издалека. Его едва можно разглядеть. Заметьте, как изменилось ваше восприятие предмета. Он не просто отдалился, но стал как будто менее важным, не таким значимым. Он не так влияет на вас, как прежде. Снова мысленно приблизьте предмет на прежнее расстояние, а затем представьте, что перемещаете его еще ближе к себе. Вот он уже перед самыми вашими глазами, он заслоняет вам все остальное. Как изменилось ваше восприятие? Предмет стал более значимым, ведь теперь он буквально заслоняет вам весь мир. Если вы могли не реагировать на предмет, находившийся на значительном расстоянии и казавшийся крошечным, то теперь вы просто вынуждены реагировать на него. Вы не можете его проигнорировать и не обратить на него внимания. Снова мысленно отодвиньте предмет. Теперь представьте, что он поменял свою окраску, стал гораздо ярче, чем прежде. Все краски намного интенсивнее. Как изменилось ваше восприятие? Затем представьте, что предмет потерял цвет и стал черно-белым, или серым, или вообще бесцветным, а может прозрачным. Снова отметьте, как изменилось восприятие. Вы заметили, что можете в своем восприятии делать предмет большим и маленьким, цветным и бесцветным, отдалять его и приближать. Вы можете попробовать также менять его форму, ракурс восприятия, делать его плоским или объемным, четким или размытым, представлять его движущимся или неподвижным. Затем вы можете точно так же поэкспериментировать с аудиальными сигналами. Представьте, что слышите чей-то смех, разговор или пение. Мысленно отдалите звук, а затем приблизьте. Делайте его то громче, то тише. Можно представить, что вы замедляете звук или ускоряете его, меняете тембр, тональность и так далее. Замечайте, как меняется ваше восприятие. Есть разница, когда вы слышите смех в отдалении или когда кто-то смеется прямо над вашим ухом. Какой будет ваша реакция в том и другом случае? После проделайте аналогичные действия с кинестетическими сигналами. Представьте, что вы взяли в руки тяжелый кирпич. Почувствуйте его тяжесть, давление, напряжение в руках. Затем представьте, что это не настоящий кирпич, а легкий пластиковый муляж. Как изменились ваши ощущения? Представьте, что к вам прикасается легкий шелк, затем грубое полотно, а затем невесомый пух. Представьте, что вы притрагиваетесь поочередно то к холодной, то к теплой поверхности. Например, берете в руку стакан холодной воды или чашку горячего чая. Мысленно усильте, а затем ослабьте ощущение. Вы можете ослабить неприятное ощущение и сгладить его воздействие. Вы можете усилить приятное ощущение и получить от него еще больше удовольствия. Вы заметите, что ощущение от контакта с воображаемыми образами аналогичны тому, как если бы мы имели дело с реальными предметами. Да, эти ощущения гораздо слабее, они не такие явственные, но все-таки по сути своей это те же самые ощущения. Вы заметите, что ваше восприятие более отчетливо, когда в действие вступают ваши ведущие репрезентативные системы. В этом случае задание будет даваться легче. Но и менее активные репрезентативные системы тоже нужно тренировать. Чем более активны все наши системы, тем более полной и богатой является наша картина мира. Теперь, когда вы познакомились с тем, каким образом мы можем работать с нашими репрезентативными системами, подумайте вот о чем. В вашей жизни наверняка было немало ситуаций, когда вы находились в ресурсных состояниях. Но о множестве таких случаев вы забыли. Многим из них вы просто не придали значения. А есть и такие, о которых вы помните, но почему-то они не становятся для вас источником силы, не дают нужных ресурсов для успешной жизни. Почему так происходит? Одна из причин в том, что вы, возможно, привыкли придавать больше значения своим неудачам, чем удачам. Такое случается с многими людьми. Когда неудача кажется чем-то значительным, а удача неважным, мы автоматически скатываемся в нересурсные состояния, связанные с этими неудачами. И нам очень трудно выбраться из этих состояний, а значит, трудно получить доступ к ресурсам. О том, как справиться с этим, пойдет речь в следующей главе. Пока же поговорим о еще одной причине. Она в том, что ваши визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы, полученные в ресурсном состоянии, ослабли и притупились. Вам трудно их восстановить и даже, может быть, трудно вспомнить. Но мы же знаем, как работает воображение. Мысленно поместив себя в ситуацию, в которой у вас был доступ к ресурсам, вы можете максимально усилить все позитивные сигналы, которые ваш мозг получал в ней. Вы можете, по сути, восстановить и даже сделать ярче, чем она была в реальности, любую позитивную ситуацию из вашей жизни и войти в ресурсное состояние независимо от того, как давно вы испытали его в последний раз. Вам не нужно пытаться силой заставить себя войти в это состояние. Просто усильте все позитивные визуальные, аудиальные и кинестетические сигналы, и все. Остальную работу мозг проделает сам. Вы мгновенно и автоматически окажетесь в ресурсном состоянии. Задание. Усильте позитивное воздействие ресурсного состояния. Вспомните любую ситуацию из вашей жизни, когда вы испытывали приятное состояние силы, уверенности, радости, удовольствия, в которое вам хотелось бы вернуться. Закройте глаза, расслабьтесь и вспомните, что происходило тогда. Вспомните обстановку, все зрительные образы, которые вы воспринимали в тот момент и которые были для вас приятны. Вспомните цвет и формы этих приятных позитивных образов. Представьте, что цвет становится ярче, а сами образы более отчетливыми. Мысленно приближайте к себе эти образы. Замечайте, как они увеличиваются в размерах. Вспомните звуки, которые вы слышали тогда. Выделите из них самые приятные звуки и представьте, что они приблизились к вам, стали громче. Представьте, что общий звуковой фон стал более радостным, мажорным. Если вы слышали голоса, представьте, что они звучат весело. Мысленно добавьте другие звуки, например, приятную вам музыку, чей-то смех, пение птиц и так далее. Вспомните, какие ощущения в теле вы испытывали. Представьте, что эти ощущения стали более приятными и желательными для вас. Например, вы чувствуете тепло или свежесть. прикосновение чего-то мягкого, приятную легкость в теле или ощущение тонуса мышц, бодрости, активности. Попробуйте соединить воедино все три репрезентативные системы. Одновременно воспринимать визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы, чтобы ваш образ благоприятной ситуации стал целостным, единым. Обратите внимание на то, как изменилось ваше восприятие ситуации. Вы усилили поступающие в ваш мозг сигналы, а оттого воспринимаемый вами поток позитивной информации стал более интенсивным. Как следствие, приятное воспоминание стало еще более приятным. Активировались внутренние ресурсы, приводящие вас в радостное, позитивное и продуктивное состояние.